Возможно, эту систему создали и не люди, — согласился Хилвар. Но все же она должна быть творением разума. Природе никогда бы не сотворить такое вот совершенное кольцо из звезд равной яркости. И в видимой части Вселенной нет ничего похожего на центральное Солнце. Но зачем же это понадобилось? О, можно напридумывать сколько угодно причин. Вдруг это сигнал, чтобы любой корабль, проникающий в нашу Вселенную, знал, где искать жизнь. Или указание на расположение центра галактической администрации. Или, может быть, я почему-то склоняюсь к тому, что так оно и есть, это просто самое величественное из всех произведений искусства. Но что толку-то размышлять об этом сейчас? Мы же через несколько часов все равно узнаем истину. «Узнаем истину, очень может быть», — подумалось Олвину, «но вот какую часть ее?» Казалось странным, что сейчас, когда он покидал Диаспар, а в сущности и самую Землю, со скоростью, выходящей далеко за пределы самого смелого воображения, его разум обращался не к чему-нибудь, а к самой тайне его собственного происхождения. Но, возможно, это было и не столь уж удивительно, ведь с тех самых пор, как Олвин впервые попал в Лиз, он действительно узнал очень многое, но до сих пор у него и минутки свободной не было, чтобы спокойно предаться размышлениям. А сейчас ему не оставалось ничего другого, кроме как сидеть и ждать. Его непосредственным будущим управляла чудесная машина, без сомнения, одно из самых высоких достижений инженерной мысли во все времена, которая несла его в самый центр Вселенной. Момент для размышлений и анализа, хотел он того или нет, наступил именно теперь. Но сначала он расскажет Хилвару обо всем, что произошло с ним с момента его торопливого отбытия 2 днями прежде. Хилвар выслушал Одиссею без всяких комментариев и не требуя разъяснений. Казалось, он тотчас схватывал все, что говорил ему Олвин, и не выказал ни малейшего удивления, даже тогда, когда друг рассказал о своей встрече с центральным компьютером и о той операции, которую мозг города произвел с сознанием робота. Это, конечно, вовсе не означало, что он был не способен удивляться. Просто известная ему история прошлого изобиловала чудесами, вполне сравнимыми с любым эпизодом из истории Олвина. «Мне совершенно ясно, что центральный компьютер получил насчет тебя какие-то специальные инструкции, еще когда его только построили», — сказал Хилвар, едва Олвин завершил свое повествование. «Теперь-то ты должен бы уже догадаться, почему». «Мне кажется, я знаю. Часть ответа сообщил мне Хедрон, когда объяснил, каким образом люди, разработавшие концепцию Диаспара, предусмотрели все, чтобы предотвратить его упадок. Выходит, по-твоему, что и ты сам, и другие неповторимые, которые были еще до тебя, все вы часть какого-то социального механизма, который предотвращает полный застой? Так что если шуты — это только кратковременные корректирующие факторы, то ты и тебе подобные должны работать на долгую перспективу. Хилвар выразил эту мысль лучше, чем мог бы это сделать сам Олвин, и все же это было совсем не то, что пришло ему в голову. «Да нет, я убежден, что истина-то куда более сложна. Очень уж похоже на то, что когда город еще только строился, произошло столкновение мнений между теми, кто хотел совершенно отгородить его от остального мира, и теми, кто выступал за некоторые контакты Диаспара с этим миром.